заламывает руки. Да и ведь и это всего до страниц такой-то. Я не могу понять, землетрясение, что ли, началось, почему меня шатает и дергает, но это Танька толкает меня в плечо и говорит: «Ну, чё ты заснул? Эй, ты, Маза, черт возьми, ну, готово же!» Я ничего не понимаю, а гляжу на нее бессмысленными глазами, а костер догорает. И созвездие спящего хвостика восходит все выше, сияет все ярче, и Танька пихает мне в руки тяжелую теплую бутылку, источающую благоухание и розовое свечение. Утро. Время в памяти Мазы разрывается на вереницу трудно состыкуемых картин. И он с трудом уясняет себе их очередность, даже не пытаясь понять, что, куда и как его увлекает. Вот прохладный, неземной и сводящий с ума нектар мерцающего утреннего воздуха, заполнивший весь объем лугов и речной поймы, и весь лес, и каждое дерево, и любой листик неподвижны, и небо точно ветхая кровля, за которой мир полный хрустального пламени, и созвездия переливаются, покосившись к горизонту. И парит луна, ощутимо круглый шар с неясными очертаниями своих океанов, и росистые поля, мохнатые и мягкие, потому что травы светятся иголочками огня. Вот на бревнах у корта сидит с гитарой Николай Марков, и Маза слушает его. И так они беседуют чужими словами и понимают все. И песня будоражит, ее чудесная душа с трудом рвется из теснин крепко сколоченных слов. Вам страшны мои ахи, претят мои вздохи, вы боитесь наследия дикой эпохи, динозавров ревущего злобного хора, не отцвел еще древний цветок мандрагора. Я прочел в фолиантах и вечных трактатах, что не зря обладает он властью треклятый, древний корень, цветущий в гранитных ущельях. Он мечта колдуна, приворотное зелье. Он цветет в камнепадах, в безлюдных лощинах, и похож то на женщину, то на мужчину, обнаженных его удивительной властью. В нем причина печали и сладостной страсти. Охраняем лавиной и злою гюрзою, он наполнен желанием, сердечной грозой. Все составы волшебные средневековья сочетали его с человеческой кровью. Даже ведьма нагая в костре без укора запекала на алых губах мандрагора. Словно личное счастье и личную славу я нашел мандрагора в горах Алатау. Я предмет для насмешек Иринок и Таник, мешковатый чудак, неизвестный ботаник. Предо мною, сударыни вы, не таитесь, а признайте, что сильного чувства боитесь. Это вам не помада. Не рюмка Кагора, это корень безумной любви, мандрагора. Вы его засушите в семейном альбоме и живите спокойно в несуетном доме. Собирайте друзей, открывайте страницы фотографий с курортов из-за границы. Вот Пицунда, Париж, небо, море и горы. Ну, а это, да, корень цветка мандрагора. Не услышать вам свист перепончатых крыльев, не оглохнуть от рева могучих рептилий, не подняться до яростных сил созидания. До свидания, сударыня, ах, до свидания. Вот Маза идет по плотине вдоль водохрана, а в мире тихо-тихо и пусто. И все, что властвовало здесь ночью, расползлось по своим щелям и норам, по ямам и оврагам, по дырам и болотам. А все, что будет властвовать днем, ожидает восхода. И мир тонет в серебристой ясности, неподвижный и влажный, и невесомые волны катятся по долине, и водохран отражает небесную мглу, и гладь его словно отшлифована, и кругом стоит глубочайшая тишина, миллион тонн безмолвия. Вот